Гоняем потоки. Так, всем внимание, у нас собрание. Нерадивые улитки будут наказаны за опоздание. У меня для вас очень важное и столь же глубокомысленное сообщение. Состоит оно в том, что учение Тафти правильно, потому что оно верно. А почему оно верно? Потому что правильно. Понятно вам? Вот так. А теперь за работу. На прошлых уроках мы проходили первые движения из венерианского комплекса. Как вы поняли, это весьма полезительная физическая и одновременно энергетическая гимнастика, которой нужно каждый день заниматься, чтобы скоситься и уметь управляться. Потому что владеете своими энергетическими потоками, следовательно, владеете своей косицей. И, следовательно, владеете своей реальностью. Это вы свою реальность своей косицей водить должны, а не она вас за косицу. Понимаете разницу? Сегодня рассмотрим еще три действия. Третье действие. Может показаться, что это какое-то бесполезное и неэффективное движение. На самом деле, здесь идет необходимая профилактическая проработка важных мышц спины и шеи, а также внутренний массаж почек. Если, конечно, выполнять действия осознанно и качественно, обращая внимание на то, какие мышцы работают. Но и энергетику свою одновременно прокачивать. Разогнулись, вдох. И представляете, как передний поток пошел вверх, а задний вниз. Разгоняйте их намеренно. Согнулись, выдох. И опять потоки пошли. Если поначалу сложно качать потоки в обоих движениях, качайте хотя бы в одном – на сгибание или разгибание. Четвертое действие. Постановка рук и позиция, как вам удобно, а не как по правилам. Главное, чтобы вы испытывали комфорт от движения, а не крайнее неудобство. Двигайтесь свободно. Поймайте ритм движения, дыхания и энергетических потоков. Здесь потоки можно включать только на разгибании. Разогнулись, вдох, и потоки вдоль позвоночника погнали. Согнулись, выдох. После этого действия я бы добавила еще одно. Марш на месте. Стоя, подняли левую ногу, полностью согнутую в колени, как можно выше. Правая рука пошла на уровне груди влево, как у марширующего солдата. Выдох. Опустили, вдох. Потом правое колено подняли как можно выше. Левая рука вправо. Выдох. Итак, в размеренном темпе 20 раз на каждую ногу. Очень полезные упражнения для мышц, идущих вдоль позвоночника. Опять гоняем одновременно восходящий и нисходящий потоки вдоль позвоночника. И внимание на работающие мышцы спины.